Пишет в литературной газете О.П. Аржаных. На Троицком кладбище в Красноярске, существующем с первой половины XIX века, нашли свой последний приют многие замечательные наши земляки, немало потрудившиеся на благо родного города. Ныне, увы, их могилы в запустении и разоре. Уже ведутся работы по реставрации памятника знаменитому библиофилу Юдину, начат учет мемориальной культуры надгробий. На текущий год намечается восстановление кладбищенской ограды и несколько особо примечательных надгробий. Вот так-то. О Шушинском Владимир Ильич напишет в письме к М.И. Ульяновой. «Это большое село, более 1500 жителей, с волостным управлением и квартирой земского заседателя школы. Лежит оно на правом берегу Енисея, в 56 верстах к югу от Минусинска. Так как есть волостное управление, то почта будет ходить, значит, довольно правильно. В Шушинской ВАИ поехал, когда открылась навигация по Енисею на пароходе «Святой Николай». Говорят, пароход этот цел до сих пор и даже сохранилось на нем меню обедов. Прочитать бы. У нас есть возможность прикинуть, хоть и приблизительно, размеры села. Может быть, читатели не забыли еще письмо крестьянина из большого богатого сибирского села Сивково, разоренного советской властью. Я, вводя это письмо в книгу, опустил тогда подробный подворный перечень, а теперь скажу, что в Сивкове было 813 жителей и 214 домов. Значит, если в Шушинском более 1500 жителей, то и домов, соответственно, тоже в 2 раза больше, то есть около 500 домов. Действительно, большое село. Сначала Владимир Ильич поселился в доме А.Д. Зырянова. Зырянов был зажиточным крестьянином, держал постояльцев. Места было достаточно и в доме, и во флигеле. Путеводитель Шушинская. Потом Владимир Ильич, женившись на Надежде Константиновне, переселился в более просторный дом Петровых. Муж Петровой вел доходную торговлю зерном, позволявшую ему иметь большой городского типа дом с высокими окнами и 2 входами. Там же. Интересно, как пережили бы Зыряновы и Петровы 1929 год, доживение до этого времени. Они, конечно, не были самыми зажиточными жителями Шушинского. В селе, как написано в путеводителе, насчитывалось 33 двора, хозяева которых вынуждены были работать по найму у своих более зажиточных односельчан. 33 двора из 500. Говорил Ильич по этому поводу, вспоминала Крупская, о беспощадной жестокости мелкого собственника Зырянова и Петрова, о беспощадной эксплуатации им батраков. Да полно, так ли? Наготове обкатанные словечки. Мелкий собственник, батрак, беспощадная эксплуатация, беспощадная жестокость. А ведь в жизни все это выглядело по-другому. Работали, получали деньги. Надеюсь, что деньги, а не пустые голые трудодни. А жестокая мелкая собственница Петрова выделила жильцам в своем огороде несколько грядок. В огороде выросла у нас всякая всячина — огурцы, морковь, свекла, тыква, вспоминала Крупская. Очень я гордилась своим огородом там же. Не знаю, как было с Шушинским в 1929 году. Может, из-за того, что некогда жил тут Ленин, менее свирепо прошелся по нему чугунный каток коллективизации. Но едва ли. И очень наглядно, что политика советской власти состояла не в том, чтобы 33 крестьянских дома поднять до уровня 477 зажиточных хозяйств, а чтобы 477 низвести до уровня бедноты. Когда листаешь путеводитель, сознание выхватывает то одну, то несколько фраз о селе. В течение всего 19-го столетия в хлебородный Минусинский уезд на постоянное жительство переселялись крестьяне из центральных областей России. Они принесли с собой в Сибирь приверженность обычаям, традициям и старым строительным приемам. На главной улице Шушинского не редкостью был большой дом «Крестовик», «Крестовая изба». Такие дома принадлежали зажиточным крестьянам. Значит, вот крестовые избы были не редкостью и принадлежали зажиточным крестьянам. Но это, оказывается, не предел. Дома торгующих крестьян и купцов чаще всего тяготели городской планировке и отделке. Наружный облик разнохарактерных домов, крепких хозяев, торгующих крестьян, купцов, имеет, однако, и много общего. Срубы, сложенные из мощных полубревен лиственницы, придавали местным избам и обмарам своеобразный колорит. На столярные изделия использовался главным образом красивый мягкий кедр, на кровельный тес шла пихта, долговечный, прочный материал. Хозяйственные и жилые строения, как правило, не объединяются под одной кровлей. Это связано с большим разнообразием надворных сараев, амбаров, навесов. Выделялись двухэтажные амбары, принадлежавшие местным скупщикам зерна, например, на усадьбе Петровых. Фасады зданий, оконные наличники и карнизы украшались резьбой. Встречаются и накладные детали в виде розеток и горизонтально расположенных композиций, напоминающих стилизованные листья папоротника. Орнаментовка ворот имела в местном крестьянском зодчестве большое значение. Оригинальные по замыслу и исполнению ворота заметно украшали общий вид улицы. Крестьяне Шушенского были земледельцами, многие имели скот. Кроме того, они занимались охотой, рыболовством и разведением пчел. Такой хозяин мог владеть 3-4 лошадьми и несколькими головами крупного рогатого скота, получать дополнительный доход от рыболовства. Одним словом, благополучное, красивое сибирское село, каких было по Сибири сотни, если не тысячи. На примере Сивкова мы видели, что села эти все разорены, обезлюдели, земля перестала рожать, истощена, испорчена химией. Жители разъехались, расползлись, а те, что уцелели, бедны, вялы, безинициативны, как пчелы в больном, погибающем улье. А Шушенское... О, в Шушенское я каждому рекомендую поехать, пока не поздно. Я там был. Там оставили от села одну небольшую часть, или, может быть, скомбинировали эту часть села из разных домов Шушенского по замыслу. 3 дома победнее, 3 дома середняцкие, 2 дома зажиточных крестьян, да 1 усадьба богатого торговца. Восстановлены сельская лавка, волостное управление и примыкающий к нему острог. Не то чтоб тюрьма, но каталажка. Поместить временно провинившегося человека, дручина, пьяницу или неизвестного бродягу, беглого какого-нибудь. Весь этот комплекс широкой зеленой и чистой улицы обнесен забором из металлической сетки, заповедник, а вокруг современная жизнь. Цементно-стеклянное строительство 6-7 сорта. Кинотеатр «Искра», турбаза «Турист», библиотека, дом торговли с пустыми прилавками, автовокзал, жилые унылые 2-3-этажные коробки, да еще безвкусно помпезные дом культуры, дом советов. После всей современной мерзости, входя в заповедную зону, вы понимаете, что оказались в оазисе совершенно иной жизни, иной действительности. Вернее, не жизни, конечно, никакой жизни там нет, а есть только муляж. Но все же сохранен кусочек настоящего сибирского села, настоящей России, и если посетитель не совсем еще оболванен и умерщвлен пропагандой, то у него невольно зарождается в сердце боль, а в голове мысль. Зачем же было уничтожать этот крепкий, здоровый, красивый мир России? И разве это не курьез, что этот уголок российской крестьянской действительности уцелел благодаря тому, что в этом уголке прожил 3 года, как сыр в масле катаясь, главный разрушитель России, всех ее укладов, всех ее традиций, всего ее образа жизни, всего ее внешнего облика? Ну, сыр не сыр, масле не в масле. Но ему давали одного барана на месяц и 8 рублей денег. Корова тогда в Сибири стоила 5 рублей. Для сравнения с ежемесячным бараном напомню, что рабочие в промышленных городах, даже сталевары и шахтеры, получают теперь по талонам на месяц 400 граммов колбасы.